На 171-м разъезде уцелело 12 дворов, пожарный сарай да приземистый длинный пакгаус, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные с четверенки. Шел май 1942 года. На западе в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии, обе стороны на 2 метра, врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне. На востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу. На севере шла ожесточенная борьба за морские пути. На юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград. А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в 12 дворах оставалось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. 3 дня солдаты отсыпались и присматривались. На 4-й начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача. Комендант разъезда, хмурый старшина Восков, писал рапорты по команде. Когда число их достигало 10, начальство вкатывало Воскову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала и настолько точно, что старшина, в конце концов, повадился переписывать прежние рапорты, меняя в них лишь числа да фамилии. «Чепушиной занимаетесь!» — гремел прибывший с последним рапортом майор. «Писанину развели, не комендант, а писатель какой-то!» «Шлите непьющих!» — упрямо твердил Восков. Он побаивался всякого громогласного начальника, но толдычил свое, как пономарь, не пьющих, и это, чтоб насчет, значит, женского пола. «Евнухов, что ли?» «Вам виднее», — осторожно говорил старшина. «Ладно, Восков, распаляясь от собственной строгости, — сказал майор, — будут тебе не пьющие, и насчет женщин тоже будет, как положено, но гляди, старшина». «Если ты с ними не справишься...» «Так точно!» — деревянно согласился комендант. Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощание еще раз пообещав Воскову, что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось непросто, поскольку за 3 дня не прибыло ни одного человека. «Вопрос сложный», — пояснял старшина квартирной своей хозяйке Марье Никифоровне. «Два отделения — это же почти что 20 человек не пьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь». Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина сосна не разобрался, а спросил о том, что тревожило. «С командиром прибыли». «Не похоже, Федот Евграфович?» «Слава богу!» Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. «Власть делить — это хуже нету». «Погодите радоваться», — загадочно улыбалась хозяйка. «Радоваться после войны будем», — резонно сказал Федот Евграфович, надел фуражку и вышел. И оторопел. Перед домом стояли 2 шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что с просонок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали на местах солдатским уставом непредусмотренных, а из пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов. «Товарищ старшина, первое и второе отделение третьего взвода пятой роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта», — тусклым голосом отрапортовала старшая, докладывает помком взвода сержант Кирьянова. «Так, совсем не по-уставному», — сказал комендант. «Нашли, значит, непьющих». Целый день он стучал топором, строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велелы, трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался, боялся за авторитет. «Из расположения, без моего слова, ни ногой», — объявил он, когда все было готово. «Даже за ягодами?» — бойко спросила рыжая. Восков давно уже приметил ее. «Ягод еще нет», — сказал он. «А щавель можно собирать?» — поинтересовалась Кирьянова. «Нам без приварка трудно, товарищ старшина. Отощаем!» Федот Евграфович с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил. «Не дальше речки, аккурат в пойме, прорва его». На разъезде наступала благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом. Боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, не могло быть теперь и речи. И если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуще же всего Федот Евграфович страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний, и поэтому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц. «Да не бычьтесь вы, Федот Евграфович», — сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными. «Они вас промеж себя стариком величают, так что глядите на них соответственно». Федот Евграфовичу этой весной исполнилось 32, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все это есть меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций. Она таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах. Ночами зенитчицы азартно лупили из всех 8 стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные пастерушки. Вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то их тряпочки. Подобные украшения старшина считал неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову: демаскирует. «А есть приказ?» — не задумываясь, сказала она. «Какой приказ?» «Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах». Комендант промолчал. «Ну их, этих девок, кляду, только свяжись, хихикать будут до осени». Дни стояли теплые, безветренные, и комара народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка — это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека. А вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть да кхекать, словно и вправду был стариком, вот это уж совсем никуда не годно. А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пагаус и обмер. В глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим, да еще восьмикратно помноженным телом, что Воскова аж в жар кинуло. Все первое отделение во главе с командиром, младшим сержантом Осяниной, загорало на казенном брезенте, в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же. Уткнули носы в брезент, затаились, и Федот Евграфовичу пришлось пятится, как мальчишки из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто больной. А эту Осянину он еще раньше выделил. Строга, не засмеется никогда, только чуть поведет губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина. Да, странная была Осянина. И поэтому Федот Евграфович осторожно навел справочки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости. Вдовая она, поджав губы, через день доложила Марь Никифоровна. Так что полностью в женском звании состоит, может игры заигрывать. Старшина промолчал. Бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор. Лучше нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие. Ну, прежде всего, конечно, дисциплина. Ладно, не пьют бойцы. С жительницами не любезничают, это все так. А внутри-то беспорядок. Люда, Вера, Катенька в караул, Катя разводящая, разве это команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная, это надо порушить, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой поговорить. Да, у нее один ответ. А у нас разрешение, товарищ старшина, от командующего. Лично смеются черти. Стараешься, Федот Евграфович? Обернулся. Соседка во двор заглядывает. Полинка Егорова. Самая беспутная из всего населения. Именины в прошлом месяце 4 раза справляла. Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфович. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя. Ой, хочет. И ворот не застегнут. Вывалила на плетень прелести, точно булки из печи. Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю в другом. Такая у нас, баб, договоренность насчет тебя. Ой, ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая, вот и веди себя соответственно. А, война, Евграфыч, все спишет. И солдат, и солдаток. Вот ведь петля какая. Выселить надо бы. А как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена. Он этот вопрос с крикуном-майором провентилировал. Да, дум набралось кубометра на 2, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться. Надо совершенно особо. Ах, все-таки большая помеха, что человек, он почти без образования. Ну, писать, читать умеет и счет знает в пределах 4 классов, потому что аккурат в конце этого 4-го у него медведь. Отца заломал. От девкам бы этим смеху было, если бы про медведя узнали. Это ж надо. Не от газов в мировую, не от клинка в гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже. Медведь заломал. Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели. Эх, из дремучего угла ты, Федот Восков, комендант и выполз. А они, не гляди, что рядовые. Наука, упреждение, квадрант, угол сноса. Класс в 7, ой, а то и 9. По разговору видно. От 9 4 отнять, 5 останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет. Невеселыми думы были. И от этого рубал Восков дрова с яростью. Странное дело. До этого он жизнь свою удачливо считал. Ну, не то, чтоб совсем уж 21 выходило, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными 4 классами полковую школу окончил. И за 10 лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов случалось, судьба флажками обкладывала. И два раза прямо в упор из всех стволов саданула. Но Федот Евграфович устоял все ж таки. Устоял. Незадолго перед Финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась, все бы ей петь да плясать да венцо попивать. Однако мальчонку родила, Игорьком назвали. Игорь Федотыч Восков. Тут Финская началась. Восков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло. Пока он там в снегах загибался, жена вконец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфович развелся с нею немедля, мальца через суд вытрепывал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер. И с той поры Восков улыбнулся-то всего три раза. Генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей, Марье Никифоровне, за догадливость. Вот за тот осколок и получил он свой теперешний пост. В Пагаузе имущество кое-какое осталось. Часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему Пагауз тот блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись. Объект осмотрен. Нарушений нет. Ну и время осмотра, конечно. Спокойно служилось старшине Воскову. Почти до сегодня спокойно. А теперь... Эх, вздохнул старшина.